Глава 45. Вернувшись домой, я сразу же взялась исполнять все, что планировала. Оформила у судьи генеральную доверенность на Дейзи, и теперь никто, даже будущий муж, не мог претендовать на мое имущество. А еще пришли чудесные новости. Проверка деятельности графа Магрополоса показала, что он пользовался чужой собственностью, не имея на то законных оснований. Судья Чарльстон поинтересовался, буду ли я подавать на его сиятельство в суд, и я, конечно же, подтвердила свои намерения. Да, я подам в суд. Еще чего не хватало спускать на тормозах такую наглость. Пусть платит. Столько лет обогащался за счет семьи с такими-то проблемами. Обирать больную женщину с малолетним ребенком. Теперь осталось съездить на лесопилку. Провести, так сказать, ревизию. Как всегда, рано утром с охраной, которую мне выделил полковник Пратчетт, я отправилась в путь. За все это время от генерала Эджертона не было вестей. Но уж лучше так, чем бесконечное выяснение отношений. Герцог гневался, и нужно было дать ему время остыть. Возможно, тогда между нами получится диалог. Я много думала над словами короля и пришла к выводу, что нет ничего ужасного в том, чтобы родить ребенка. Во-первых, тогда я стану независима, а во-вторых, мне всегда хотелось стать матерью. Почему бы не сделать это сейчас? Герцог станет моим мужем, мы будем связаны до конца жизни. Ребенок — лучшее, что может случиться в моей судьбе. Вот только имелась одна проблема. Как заставить Эджертона поучаствовать в процессе создания этого ребенка? В этот раз на лесопилке стояла тишина. Не было слышно ни свиста пил, ни голосов рабочих. Я вошла внутрь и огляделась. Так-так-так. Похоже, граф вывез отсюда все, начиная от леса и заканчивая оборудованием. Да еще и двери бросил нараспашку. «Леди, прошу прощения». Я повернулась на голос и увидела стоящего в дверях мужчину. Он снял шляпу и смущенно топтался на пороге. «Да?» «Меня зовут Элайджа Краппинг. Я работал на лесопилке, пока граф не разогнал нас», — сказал он. «А вы новая хозяйка?» «Можно сказать и так». Я окинула мужчину внимательным взглядом. Крепкий, не старый, с натруженными большими руками. «Может, у вас найдется для меня местечко?» — спросил Элайджа. «Люди остались без работы, а им ведь нужно кормить семьи. Я остался здесь специально, чтобы дождаться вас». «Пусть возвращаются», — сразу же согласилась я. Нельзя было разбрасываться рабочими руками. Тем более эти люди проработали здесь долгое время. «Но мне нужно понять все тонкости работы лесопилки. Вы сможете помочь с этим?» «Я знаю всех, кто покупал лес у графа Магрополоса. Думаю, заказчики будут рады снова вести дела с нашей лесопилкой», — ответил мужчина. «У нас хороший товар, да и возить лес с другого конца королевства намного затратнее». «Вы должны продиктовать мне имена заказчиков. Я напишу каждому из них». «Да, леди. Маркиза Ауран», — представилась я, и Элайджа поклонился. «Ваше сиятельство, я обучен грамоте и могу написать на бумаге все фамилии». «Хорошо, тогда займитесь этим. После чего можете сообщить работникам лесопилки, что я жду их», — сказала я, продолжая осматриваться. «Какие инструменты нужны вам?» «Пилы да топоры. Но с помощью них мы будем работать очень долго», — начал объяснять Элайджа. «Граф Магрополос поставил на лесопилке механическую пилу, и дело шло быстро. Вон, видите, жёлоб, леди? По нему стекала вода и приводила в движение водяное колесо. Оно толкало деревянные диски, сидящие на валу по сторонам колеса. На каждом из них имелся со смещением от центра штифт, к которому крепился длинный рычаг-шатун. А тот, в свою очередь, шел к пильной раме». Мужчина увлекся объяснениями, но, увидев мои ошалевшие глаза, поторопился завершить. «Прошу прощения, вам, наверное, это неинтересно». «Нет-нет, мне очень интересно», — я улыбнулась. «Только не очень понятно. Элайджа, а кто может снова сделать этот механизм?» «Обратитесь к Олафу Битсону, леди. Он живет у трактира. Дом с зелеными ставнями», — сказал мужчина. «Ну а мы пока станем работать тем, что имеется. Когда вы привезете инструмент?» «Сегодня же», — пообещала я. «Напишите мне имена заказчиков леса и все, что нужно купить для работы». Элайджа кивнул и вышел. Он присел под навесом за большим столом и принялся старательно писать, задумчиво поглядывая вверх. Закончив, мужчина протянул мне бумагу, усеянную кляксами. «Вот, леди, здесь все. «Благодарю, Элайджа». Я взяла записку и пробежала по ней глазами. Да, у графа было немало клиентов. Если они все согласятся сотрудничать со мной, то дела пойдут в гору. Вот только нужно установить механическую пилу. Элайджа прав, ручной труд — это трата сил и времени. Как говорилось на старом советском плакате, ручной труд на плечи машин. Пришлось отправиться в деревню за инструментами. Купив в лавке при кузне нужное количество пил и топоров, я разыскала дом мастера Олафа Битсона. Высокий мужчина с длинными седыми усами удивился моему визиту. Пока я озвучивала ему то, с чем пожаловала, все эмоции играли на его лице. Он хмыкал, жевал ус, морщил лоб, двигал бровями. Видимо, господину Битсону было трудно воспринимать женщину как заказчика. «Так значит, вы станете заниматься лесопилкой?» — хмуро спросил он, когда я закончила. «Лично?» «Да, именно так. А разве это имеет какое-то значение?» «Для меня нет, а для вашего супруга?» — проворчал мастер, направляясь к столу, где лежали чертежи. «Пока у меня нет супруга, поэтому я сама распоряжаюсь своей жизнью. Меня уже начинали раздражать эти бесконечные разговоры о правах. Так вы поможете мне?» «Это моя работа, и я получаю за нее деньги», — проворчал Олаф Битсон. «Мне все равно, кто их будет платить, джентльмен или леди». Озвученная мастером цена заставила зашевелиться волосы на моей голове. «Ничего себе!» На удивление, господин Битсон вошел в мое положение и согласился принять оплату за два раза. Но даже в этом случае траты существенно били по карману. Я отвезла инструменты на лесопилку и договорилась с Лайджей, что завтра приеду знакомиться с рабочими. День медленно подходил к своему завершению, и когда мы подъехали к таверне, над лесом уже поплыли густые сумерки. Хотелось, не раздеваясь, упасть на кровать и не шевелиться. «Леди Карлайл!» Ну вот, легок на помине. Я устало повернулась. Генерал Эджертон сидел за столом между двух сосен. Выражение его лица не предвещало ничего хорошего. «Да, ваше сиятельство». Я подошла ближе. «С чем вы пожаловали на этот раз? Снова станете проклинать меня?» «Избавьте меня от ваших язвительных колкостей», — фыркнул он, поднимаясь. «Я пришел, чтобы известить вас о том, что мы отправляемся в мое поместье». «Зачем?» — я нахмурилась. «Моя матушка изъявила желание познакомиться с будущей невесткой», — с недовольством произнес герцог. «Надеюсь, вы отнесетесь к этому со всей возможной серьезностью. Мне бы не хотелось расстраивать леди Эджертон». Естественно, мне хотелось отказаться. Но сделать этого я не могла. Все-таки генерал спас меня от гнева короля. Я согласилась на этот брак, значит, нужно следовать всем приличиям. «Хорошо, ваше сиятельство. Когда мы отправляемся в путь?» — спокойно поинтересовалась я. «Послезавтра утром», — ответил Эджертон. «До встречи, леди Карлайл». Генерал слегка поклонился и быстро направился в сторону гарнизона. Да, он даже не подозревал, что в моей голове уже зреет план. Вот только требовалось шахматной точностью выстроить свои ходы, чтобы в ближайшее время подарить герцогу ребенка.